примыкающей к охраняемой территории, заполненной боеприпасами. Огромный плакат оповещал о крупной конференции по компьютерным технологиям, которая должна была пройти в ближайшие выходные. Именно в это учебное заведение, вспомнила Кэтрин, поступила большая часть аппаратных средств и программного обеспечения из фирмы Уильяма Кройтона. «Да», — подумала она, — «если компьютерщики до сих пор занимаются исследованиями на базе того, что Кройтон открыл 8 лет назад, он на самом деле был гением. Программы, которыми пользовались Уэс и Мэгги, устаревали за год, в лучшем случае за два. Сколько же блестящих открытий уничтожил в зародыше Дэниел Пелл, убив Уильяма Кройтона?» Дэнс пролистала блокнот, нашла номер работодателя Сарлы Старки, набрала его, попросила пригласить Старки к телефону, готовясь повесить трубку, если та подойдет. Но секретарь ответила, что сегодня Сарта работает дома. Дэнс отключила телефон и попросила Ти-Джея переслать ей на мобильник координаты дома Сарты. Через несколько минут, когда Кэтрин только включила автомобильный проигрыватель, у нее зазвонил телефон. Она взглянула на дисплей и ответила Линде Уитфилд, звонившей из своего церковного кабинета. В тот же миг группа «Fairfield Four» запела госпел «Как сладко слово, что по благодати Божьей». «Агент Дэнс, зовите меня Кэтрин, пожалуйста. Спасло меня из тьмы греха. Я просто хотела вам сообщить. Я приеду утром, чтобы вам помочь, если вам все еще необходима моя помощь». «Да, конечно, будем вас ждать с нетерпением. Кто-нибудь из моего отдела позвонит вам и сообщит все необходимое. Огромное спасибо». «Утратил путь я, а теперь нашел». Пауза. Затем сухим официальным тоном: «Пожалуйста». Две из трех согласились. «Выйдет ли что-нибудь из ее идеи?» — подумала Кэтрин. Глава 23. Сидя перед открытым окном в мотеле «Сивью», Дэниел Пелл неуклюже печатал что-то на клавиатуре. Ему удавалось получать доступ к компьютерам в Ку и в Капитоле, но там у Пелла не было времени по-настоящему посидеть за ними и разобраться, как они работают. И вот теперь он не отходил от ноутбука Дженни целое утро. Рекламы, новости, порнография. Его потрясало и влекло буквально все. Но даже больше секса Пелла притягивала практически неограниченная возможность получения информации о чем угодно и прежде всего о людях. Пелл отбросил грязные мысли и похотливые образы и принялся за работу. Прежде всего он прочел все, что смог найти о Дженни. Рецепты, целую тонну, переписку, заметки, чтобы убедиться, что она действительно та, за кого себя выдает. Затем стал искать некоторых людей из своего прошлого, тех, кого было важно найти, но здесь ему почти не сопутствовала удача. После этого Пелл попытался войти в налоговые отчеты, статистические данные, но, как оказалось, для получения почти любой информации необходимо быть обладателем кредитной карты. А кредитные карты, равно как и сотовые телефоны, оставляют слишком явные следы. Затем он решил заняться мозговым штурмом и стал рыться в архивах местных газет и телестудий. Здесь поиск был значительно более продуктивным. Пелл собрал массу информации. Среди имен в его списке была и Кэтрин Дэнс. Пелл с удовольствием обвел это имя похоронной рамкой. Поиск, правда, не дал ему всей необходимой информации, но с чего-то надо начинать. Ни на мгновение не теряя бдительности, Пелл заметил, что прямо под их окно подъехала черная Toyota Camry. Он схватился за оружие, но улыбнулся, увидев, что машина припарковалась в точности на расстоянии 7 ячеек от окна. Из машины вышла Дженни. «Это моя девушка». Она вошла в мотель. «Тебе все удалось, любимая». Пелл взглянул на Toyota. «Выглядит превосходно». Девушка быстро поцеловала его. Руки у Дженни дрожали. Она не могла сдержать волнение. «Все прошло великолепно, на самом деле, милый. Поначалу он немного растерялся, и я даже подумала, что он не согласится. Ему не понравилось, что номера нужно было сохранить, но я сделала то, что ты мне сказал, и он согласился». «Очень хорошо, милая». Дженни использовала часть своих наличных денег. Она сняла со счета $9200 на организацию побега и на проживание в течение какого-то времени, на покупку машины у жителя Марины. Регистрировать автомобиль под ее настоящим именем было слишком рискованно. Поэтому Дженни убедила продавца оставить на машине старые номера. Она объяснила ему, что ее собственная машина сломалась под Модесто, и что она сменит номера через день-два, а старые отошлет ему обратно. Сделка была совершенно незаконной и откровенно глупой.